Удержав его за локоть, Ольга плавным движением выдернула берету из кобуры и дважды выстрелила в воздух. Эффект получился поразительный. Толпа вмиг шарахнулась, распадаясь надвое так, словно на нее пер танк. Моментально настала томительная тишина. Сидевший продолжал невозмутимо пускать вонючий дым. Решив ковать железо, пока горячо, Ольга шагнула вперед и, перебросив пистолет в левую руку, правой помахала пресловутым «сальво-кондукто». Даже после всех свертываний, разворачиваний и пребывания в кармане бумага с печатями выглядела внушительно. Мазур зорко поглядывал, не решит ли кто-нибудь повести себя некорректно. Священник подошел к Ольге. Она, к некоторому удивлению Мазура, присела, согнув правое колено, а это и называется «подойти под благословение», выпрямилась и громко бросила в пространство несколько фраз с неподражаемой барственной интонацией, в ее устах вовсе не казавшейся актерством. К ней опасливо подошел толстый индеец, тот самый, в городском пиджаке на голое тело, с увесистым серебряным крестом на груди. Кто-то из толпы попытался было вклиниться со своими объяснениями, но теперь уже индеец рявкнул на него так, что сразу стало ясно — он и есть местная власть. Как это у них называется? Ага, сеньор Алькальд. Священник и Алькальд что-то возбужденно объясняли Ольге. Она слушала, спрятав пистолет и страшную городскую бумагу. Народ безмолвствовал в полном соответствии со строками пушкинской трагедии. Сидевший докурил сигару и отшвырнул дымящийся бычок, едва не угодив на чью-то босую ступню. Хозяин ступни молча шарахнулся. Его подтолкнули локтем, призывая к тишине и спокойствию. «Да, Шекспир в мягком бумажном переплете», — покрутил головой Кацуба. «В таких местах иногда самые натуральные шекспировские страсти случаются. Дело-то не в декорациях, а в бурлении и накале эмоций». «Да что такое?» — жадно спросил Мазур. «Чудище с зелеными глазами, Сирич, ревность». «Вон тот обормот, на которого они все напирают, местный охотник. Надо полагать, особенной любовью односельчан не пользуется, как оно и бывает на всех широтах. Они все нищие, но прикованы к своим клочкам земли. Охотник ничуть не богаче, но как бы свободнее. Шляется себе по лесам целыми днями, пока другие в поле горбатятся. Ну, как вызверились. Другому бы, глядишь, с рук и сошло». «Что сошло? Да объясни ты». Кацуба повесил автомат на плечо, почесал в затылке. «Ну, говорю тебе, Шекспир. К женушке повадился какой-то хваткий парень. Я не понял, кто такой. Какое-то местное слово. Ага, ясно. Нечто вроде караванщика. Караван и лам на базар гоняет. А это по здешним меркам фигура. И денежки в кармане звенят, и городское обхождение знает. Ну, короче, вернулся охотничек раньше срока и застукал парочку инфлагранте». Примечание. Инфлагранте на месте преступления. Кавалер успел рвануть в неизвестность, не утруждая себя надеванием порток, а вот неверная женушка доигралась. «Мачете видишь? Все в пятнах?» «Он ее что?» «Ага. Рубанул пару раз. И ни печали тебе, ни воздыхания. А местные, да будет тебе известно, гомонят отнюдь не из яркого законопочитания. Мотивы тут сугубо житейские. Полиция наедет, следствие будет вести, пока всех кур не слопает и все вино не выжрет. Да вдобавок, у покойницы в соседнем селении весьма богатая по здешним меркам и влиятельная родова. С них станется нагрянуть в гости с ружьями и бензинчиком. Бывали, говорят, прецеденты. Деревни в таких случаях дотла выгорают. Закон в этих местах понятие относительное». «Погоди». Он подошел к троице и вступил в разговор. Мазур остался в одиночестве, торчал с автоматом на плече, как болван посреди пыльной улочки. Две худые собаки, подойдя совсем близко, с любопытством к нему принюхивались. Толпа кидала искоса боязливо любопытные взгляды. В первом ряду Мазур заметил молодую индианку, которая в городском платье и с хорошей косметикой смотрелась бы не хуже иных манекенщиц, и подумал, что ревность и прочие страсти здесь выглядят, в общем, столь же естественными, как и в более цивилизованных местах. Где красота, там и все сопутствующее. Кацуба вдруг подошел к сидевшему на крыльце. Тот, не меняясь в лице, что-то коротко сказал в ответ на вопрос и подвинулся. А толстый алькальт, надсаживаясь, принялся орать на односельчан. Те, поворчав немного, принялись понуро расходиться. Кое-кто с любопытством оглядывался. Вслед за ними, повинуясь решительному Ольгиному жесту, поплелся и сам алькальт, что-то ворча под нос. Проходя мимо Мазура, почтительно раскланялся и украдкой поддал кулаком индийской красавице, через плечо пославшей Мазуру совершенно недвусмысленный взгляд. Потом подошел священник. Лицо у него было крайне усталое, печальное. Не зная, как себя держать, Мазур коротко поклонился. «Меня зовут отец Гальвес», — сказал старик. «Сеньорита спрашивала про герильеро. Их здесь нет, не беспокойтесь. Давненько не бывало. Разве что прежние еще при Доне Астольфо. Не скажу, что ваше предложение мне по душе, но, может быть, так и лучше. Проведя столько лет в глуши, начинаешь на многое смотреть иначе». Ничего не понимая, Мазур на всякий случай кивал с умным видом. Старик печально улыбнулся. «Когда я был молодым, все казалось простым, ясным и заранее разложенным по полочкам. И только с годами начинаешь понимать, что иногда высшая мудрость в том, чтобы не быть судьей, как спаситель и учитель». Он поднял руку и осенил Мазура крестным знаменем. «Думаю, до утра ничего такого не случится, но с рассветом все же постарайтесь уехать побыстрее. Если не погнушаетесь скромным гостеприимством, милости прошу на ужин». Кивнул и пошел прочь, подметая подолом рясы сухую серо-коричневую землю. Так ничего и не поняв, Мазур направился к хижине. Спросил издали: «Объяснит мне кто-нибудь, до чего вы тут договорились?» «Все очень удачно складывается», — сказала Ольга. «У него...» — она показала на невозмутимого охотника, отрешенно беседовавшего с Кацубой. «Есть лодка, дряхленькая, но с мотором. До Чукумана, если водой, километров 80. Ты не так уж и заблудился. Просто забрал в сторону. На рассвете отплываем. Он согласен быть проводником. За ружье». «Ну, сам понимаешь, ружье с запасом патронов ему скоро понадобится. Собирается уходить в лес к Барбарос, потому что иначе либо полиция его прихватит, либо родственники жены, что гораздо вероятнее. Отправят к праотцам без всякой лишней экзотики, вроде столба пыток или снятия скальпа». «И что, удастся ему спрятаться?» с любопытством спросил Мазур. «Наверняка. Сбежавший любовничек не из той деревни, где живут родственники жены, так что пока там узнают, он уже будет далеко. В лесах кого только нет». «Погоди», — сказал Мазур, понизив голос. «Она, значит, там?» Он кивнул на дверной проем. «Где же ей быть?» Хоронить неверную супругу он отказался категорически. «Завтра старухи займутся. Алькальду я сказала, что мы из полиции и сами его увезем в город. По-моему, он не до конца поверил, продувная бестия. Однако для него главное — избежать лишних неприятностей. Да и падре, пусть и без особого воодушевления, нашу идею поддержал. Вот алькальд и обрадовался случаю спихнуть с себя всякую ответственность, избежав при этом тягостного постоя полиции. Потом, конечно, некоторый шум все же поднимется, когда прознают родственники, но хлопот будет не в пример меньше. И по неисповедимой женской логике вдруг с интересом спросила: «А ты мог бы меня вот так вот убить?» «Изменишь — узнаешь», — мрачно сообщил Мазур. «С кем?» — она тоскливо огляделась. «Одни индиус. И все мои платья в баралочи. Алькальда, что ли, сопротить? Вот тогда я тебя точно зарежу. Девушка из общества», — сказал Мазур. На крыльце, похоже, обо всем договорились. Кацуба похлопал индейца по плечу, что тот перенес с брезгливой невозмутимостью, подошел к ним. «Порядок. На рассвете уплываем. Оружия у нас столько, что одного винчестера можно безболезненно лишиться». «А что ты ему сказал?» — спросил Мазур. «Да чистую правду», — ухмыльнулся Кацуба. «Не всю, разумеется. Сказал, что там, на Чокумана, наши враги, которых мы, не исключено, будем резать. Иначе могут зарезать первыми. Наш новый друг, сеньор Бокаси, это воспринял абсолютно спокойно, прекрасно вписывается в его мировоззрение и систему философских взглядов. Врагов, понятное дело, надо резать, пока они тебя первыми не зарезали. Одно уточнение. Резать вместе с нами наших врагов он не собирается. Это, мол, наше личное дело. Но я думаю, и без него обойдемся. Главное, проведет к самым озерам. Пошли за вещами. Я так прикидываю, нужно разбить палатки поблизости от данного домика, чтобы народец видел Бакаси под охраной слуг правопорядка и не решился бы на самодеятельность, а то без проводника оставят черти. Ночи в этих местах стояли прохладные, но в их крохотной палатке было тепло, холода они не чувствовали, расслабленно прильнув друг к другу, обнаженные, опустошенные. Скомканное легкое одеяло валялось в углу. Сквозь проемы, затянутые тончайшей москитной сеткой, просачивались непривычные для Мазура запахи здешней деревенской ночи. Пахнет травой, землей, животными, но как-то иначе, незнакомо. Голова Ольги лежала у него на груди, и он вдруг ощутил, хотя и мгновенный, как выстрел, но жуткий, парализующий, неодолимый страх. Снова показалось, что все это ему чудится. Все. Виноват был земляк, черт его подери, питерский поэт Шефнер. Мазуру как-то попалось на глаза его стихотворение, короткое, быть может, не являвшее собою творческую вершину, но по сути своей жуткое. Шефнер однажды задался вопросом, а не причудились ли ему последние десятилетия жизни? Не есть ли это на самом деле молниеносный предсмертный бред умирающего на второй мировой солдата? Когда Мазуру было 30, вирш этот он бегло прочитал и забыл. В 40 вспомнил, перечитал и содрогнулся. Стареющие мужики подвержены всевозможным иррациональным страхам. Доктор Лымарь как-то заявил, что такую вот, с позволения сказать, поэзию следует безжалостно изничтожать, поскольку с его, Лымаря, профессиональной точки зрения, это не что иное, как учебное пособие для начинающего шизофреника, создающее почву для заскока, который попросту невозможно опровергнуть какими бы то ни было логическими, рассудочными аргументами. Он даже в очередной из своих запоев собрался было разыскать поэта Шефнера и поговорить по душам, но потом как-то рассосалось. Словом, иногда, крайне редко, в минуту особенной тоски и усталости прошивал этот пронзительный, щемящий страх. Конечно, всерьез он во все это не верил и, безусловно, далек был от любых проявлений сумасшествия, но как быть, если однажды тебя бросает в пот от мысли, а что, если погоня все-таки догнала? И на самом деле ты валяешься сейчас где-нибудь в саванне, глаза тускнеют, холодеет тело, Поисковые группы еще осторожничают, приближаются не спеша, держа на готове автоматы, удерживая рвущихся с поводков овчарок, но передний видит, что с тобой все кончено, и подает остальным ободряющий знак. Только угасающий мозг еще работает с невероятной быстротой, и в доли секунды тебе снятся десятки лет жизни со всеми деталями и подробностями, с запахами, звуками и ощущениями, с новыми встречами и расставаниями, достижениями и провалами. Ольга пошевелилась, примостилась уютнее. «Слушай», — сказал Мазур, — «что, собственно, они от тебя хотели? Виктория и компания. Не было времени подумать, а сейчас вот вспоминаю покадрово. Они на нас сразу махнули рукой. За тебя взялись со всем старанием». «Да, пустяки», — сказала Ольга, не поднимая головы. «Эти идиоты, знаешь ли, заодно с Доном Себастьяном вынесли смертные приговоры мне. По поводу все того же ультиматума. Я тогда тоже была в телестудии, вместе комментировали эпохальное послание, да вдобавок я, с их точки зрения, распоследняя империалистка, потому что отказываюсь передать свое состояние на нужды революции. У меня дома тоже где-то валяется такая же писулька, однотипная той, что Авилла держит в рамочке на стене». «Так значит, это за тобой охотились, а не за нами?» — вырвалось у Мазура. «Очень похоже», — безмятежно сказала Ольга. «Вы-то их интересуете постольку-поскольку? Еще один козырь для торга, только и всего. Уж прости, если это чем-то задевает твое мужское самолюбие, милый. А на меня они в самом деле охотились весьма целеустремленно. И ты с нами поехала?» «А чихала я на этих придурков», — сердито сказала Ольга. «Чтобы в собственной стране нужно было жить с оглядкой на этих? Знал бы я раньше. Ну, и что бы ты сделал?» «А?» — тихонько рассмеялась она. «Влад, меня можно было остановить одним единственным способом — ногу сломать, или руку, или шею. Но ты вряд ли когда-нибудь на такое решишься, верно?» «Не переживай. Не так страшен дьявол, как его рисуют. Малюют. Вот именно, малюют. Ты заметил, что всякий раз вы их легко бьете даже при численном превосходстве с их стороны? Нынешняя герилья пока что не особенно опасна. Эчеверия мне как-то подробно объяснял. Понимаешь, любые партизаны делятся на терминаторов и истериков. Терминаторы проходят серьезную подготовку, часто опираясь на другие страны. Вот они всерьез опасны. Истерики же – начинающие любители. Есть оружие, это их революционный порыв, фанатизм и злоба, но нет должной подготовки и натасканности. Обстрелять поезд, подложить бомбу, напасть скопом на окраинный полицейский участок, листовочки расклеить, в спину кому-нибудь пальнуть на улице – это они умеют. Но любой человек с соответствующей подготовкой кладет их в штабеля. «Вообще, да», – сказал Мазур. «Примерно так и можно сформулировать. Они пытались кое-что сделать, но единственный по-настоящему серьезный тренировочный лагерь «Тигрерос» разгромили почти сразу же. Цапали почти всех нанятых инструкторов, а потом уже не давали развернуть чего-то даже отдаленно похожего. Обрубили выходы за рубеж. Впрочем, даже с опытными людьми случаются самые позорные промахи. Взять Че Гевару, казалось бы, профи, теоретик и практик, прямо причастный к победе герильи на Кубе. Но потом, в Боливии, он вел себя, как вырвавшийся поиграть в индейцев мальчишка. Их моментально ликвидировали». «Бог ты мой», — сказал Мазур. «Как мы когда-то в юности любили этого Че. Прошел неясный разговор, как по стеклу радара, что где-то там погиб майор Эрнесто Че Гевара. Это что, ты написал? Ну, где там? Настоящий поэт, известный. Это понятно, сказала Ольга. Мы тоже лет в 14, я про монастырскую школу, держали его портретики под подушкой. Мы все тогда были ужасно левые, барышни из лучших семей. За портретики нас однажды выпороли, что нам только прибавило левизны. Вообще, я думаю, он мог бы стать хорошим поэтом. Ты не читал его письмо из Боливии лидеру аргентинских повстанцев, нет? Слушай. «Сквозь пыль из-под копыт Росинанта, с копьем нацеленным на преследующих меня великанов, я спешу передать вам это почти телепатическое послание, поздравить с Новым годом и крепко вас обнять. Свои пожелания я доверил мимолетной звезде, повстречавшейся мне на пути по воле волшебного короля». Она коротко зло вздохнула. «Вот только когда взрослеешь, начинаешь понимать, что эти левые поэтические натуры, дай им волю, кровью все зальют до горизонта». Ее тонкие пальцы сжали плечи Мазура почти до боли. «И надо их стрелять, стрелять, если нельзя иначе». И вновь расслабилась, тихонько рассмеялась. «Знаешь, а за эту сучку и в самом деле орден полагается. Министр внутренних дел поклялся честным словом Кабальеро, что в течение часа добьется от президента ордена для любого, кто прикончит Викторию, Пабло или Эстанислау. Будь этот герой хоть распоследним висельником из бандитских кварталов столицы. Но серьезно, Санта-Роса с мечами, красивая штука, носится на правой стороне груди, дает определенные привилегии. Когда вернемся, я скажу дону Себастьяна, а тот позвонит министру». «Вот уж спасибо», — сказал Мазур. «Только не стоит. Я как-никак дипломат». «Да какой ты дипломат, милый. Терминатор ты у меня. Все равно... как-то не к лицу мне получать ордена за местных террористок. Сложная ты душа. Ладно, вместо ордена, только без рук, я сама». Глава 12. Как Кабальеро в старину. Отплывали даже не на рассвете, в тот странный зыбкий час, когда полумрак еще окончательно не разделился на свет и четкие тени. Над рекой стоял молочно-сизый туман, насыщенный странными лопочущими шорохами, деревянными постукиваниями и резкими вскриками гигантских мохноногих лягушек, неизвестно за каким чертом бодрствовавших в эту рань. Мазура с Ольгой разбудил Кацуба, просто-напросто принявшийся потряхивать снаружи палатку, пока они не вскинулись. Одевшись, вылезший и по-простецки справив за хижиной неотложные дела, в темпе осушили по баночке саморазогревающегося кофе, как истые аристократы. Появился Бакаси со своим дряхлым ружьецом и небольшим узлом в другой руке. От кофе он тоже не отказался и покинул свою хижину навсегда, не оглядываясь, упруго шагая впереди, словно бы даже с облегчением. Прошли с полкилометра между хижин, там еще царила тишина, даже собаки не брехали, укрывшись неведомо где, вышли к реке, окутанной понемногу таявшим туманом. С дюжину разнокалиберных лодок было привязано к вбитым в берег покосившимся колышкам. На большом плоском камне восседал сеньор Алькальд, поеживаясь от утренней прохлады, прикладываясь к большой бутылке без всякой этикетки, где плескалось что-то мутно-зеленоватое, судя по запаху, ядреное. Слегка опухший, в растянутом полосатом свитере, под пиджаком, Алькальд крайне напоминал родного отечественного бомжа. Мазур едва не спросил его по-русски, как дела. Бакаси стал проворно отвязывать большую тупоносую лодку из почерневших досок, в которой Мазур опытным взглядом моментально опознал штатную спасательную шлюпку класса «Скат» образца 1915-го, некогда украшавшую собою военные корабли испанского флота. Примерно того же возраста, на первый взгляд, был и подвесной мотор. Должно быть, именно такие стояли на первых аэропланах Блерио или, учитывая здешнюю специфику, Сантос-Дюмона. Веры в него не было ни чуточки. Алькальд, отведя Ольгу в сторонку, что-то долго и несколько униженно толковал. Просияв после ее ответа, энергично принялся помогать. Зацепил багром лодку, едва не пробив ветхий борт насквозь, развернул ее параллельно берегу, чтобы странники не замочили ноги. Кое-как они разместились, разложили багаж. Алькальд помахал вполне дружески, что-то бормоча. Стоявший на корме Бакаси упер в дно длинный шест, оттолкнул лодку от берега, и деревенька сразу же скрылась в тумане. «Что он там чирикал?» — спросил Мазур. Почтительно интересовался, как ему теперь быть с нашим самолетом. Ну, я подумала, да и подарила ему самолет. Ну, не ему персонально, всей деревне. Они его за пару дней утилизируют так, что абсолютно все пойдет в дело. По-моему, правильно поступило. Абсолютно, кивнул Мазур, поеживаясь от промозглой прохлады. Сейчас я вас буду лечить, заявил Кацуба, полез в свой нетолстый рюкзак и извлек литровую бутылку из-под виски до винтовой пробки, наполненную чем-то светло-зеленым, мутноватым. Еще вчера вечером выменял на крючки с леской. Он первым налил себе в пластиковый стаканчик граммов 40 и махнул одним глотком. С приятностью передернулся, выдохнул воздух, потер тыльной стороной ладони заслезившиеся глаза. Мазур ощутил благородный запашок неразбавленного спирта, но не спешил взять протянутый стаканчик. А это еще что? «Полезнейшая штука», — заверил Кацуба. «Настоечка на листьях коки. Никакой не наркотик, привыкания не вызывает, зато граммов после 100 такого бальзама по лесу переть будешь, как молодой лось, от рассвета до заката. Давай, жри, тонизирует прекрасно, да и согреешься». Мазур подумал и выпил. Жидкий огонь растекся по жилочкам, ударил в виски, в самом деле ничуть не похоже на обычный спирт. Моментально согрелся, и голова стала ясной. «Граппа Гранде?» — удивилась Ольга. «Она самая!» — Кацуба протянул ей стаканчик. «Выдохните-ка воздух, красавица, и залпом!» Она приложила отчаянные усилия, чтобы не раскашляться, отерла слезы. Но ведь считалось, что рецепт утрачен 40 назад. «Эх вы, городские!» — хмыкнул Кацуба, передавая стаканчик стоявшему на корме индейцу. «В глуши многое из утраченного прекрасно сохранилось. Нужно только найти нужного человечка и произвести на него впечатление. Тут уж, извините, короткая юбочка и полупрозрачная блузка ничуть не помогут. Наоборот, отчего-то моя честная и открытая физиономия сразу вызывает доверие. Простоваться, располагаю к себе таких же плебеев». Бакаси энергично и ловко работал шестом. Туман почти совсем растаял, проступили четкие очертания ветвей. Речушка в этом месте была не шире 20 метров, и здесь, похоже, совсем мелко. «А это я за дюжину патронов к Винчестеру расстарался!» Кацуба вынул уже виденную прежде Мазуром на ярмарке мандолину из панциря броненосца, поудобнее расположился на носу и, браво ударив по струнам, заорал чуть ли не во всю глотку. «Сегодня после порки повесили Егорку, замешкался Гайдарушка, в Женеву не удрал. Народ смотрел, балдея, как он хрипел на рее с кудрявеньким Борисушкой, который убегал. Потом открылась ЧК, ЧК поймала Собчака на самой на окраине Парижу. Собчак юлил, Собчак вилял, Собчак счета не выдавал, но раскололся, как увидел пассатижи. «Менестрель!» — беззлобно проворчал Мазур. «Прошу прощения», — живо отозвался Кацуба. «Данное песенное действо исполнено глубокого подтекста. Вы, друзья мои, вчера занимались сплошными глупостями. Зато я пошатался по деревне и нанес визит вежливости отцу Гальвесу. Полезный разговор получился. Падре и надоумил. Видишь ли, пути вендетты неисповедимы, как и здешние пути распространения информации. Родственнички покойной могли устроить засаду, если они услышат могучие вокальные упражнения на незнакомом языке, ни за что не станут палить по лодке с бухты-барахты. Обязательно сначала присмотрятся, и много шансов за то, что решат не связываться с белыми людьми городского облика. Подождут более удобного случая». «Резонно», — одобрительно сказала Ольга. «Рад слышать сеньорита!» И он снова заорал со всей экспрессией. «Ах, Таня, Танечка, не плачь! Достанем мы из речки мяч, который бриллиантами набит. Идет этап, орет конвой, тут и Рудской, и Боровой, обнявшись, дружно плакают на взрыд». «Странно», — призналась Ольга, раскрасневшаяся после дозы Граппа Гранде. «Каждое слово по отдельности понимаю, а смысл темен». «Неудивительно», — серьезно сказал Кацуба. «Чтобы смысл был кристально ясен, нужно родиться в удивительной стране под названием Россия и прожить там всю сознательную жизнь». Река стала гораздо шире, но Бакаси так и не включал мотора. От берега до берега протянулись заросли саргассов, каких Мазур еще не видел. Ярко-зеленые крупные листья не лежали на воде, подобно кувшинкам, а вздымались над нею на высоту сантиметров 10 на толстых стеблях. Лодка прямо-таки прорубалась сквозь них, запахло травяным соком. Через пару километров река очистилась. Справа зеленела стена непролазного леса, слева тянулись довольно высокие холмы, здорово напоминавшие сибирские сопки. В лесу орала проснувшаяся живность. Обезьяны и птицы старались перещеголять друг друга. Появилась кусачая мошкара. Кацуба старательно обрызгивал все вокруг остро пахнущим репеллентом, и эту процедуру приходилось повторять частенько. Адская настойка действовала. Зрение у Мазура обострилось. Он подмечал в лесу оттенки и детали, которых прежде ни за что не увидел бы на таком расстоянии. То же самое происходило и со звуками, из ушей словно вынули пробки. Полезная вещь ни в чем не уступает иным засекреченным пилюлям. Он, держа на коленях автомат, зорко наблюдал за стеной леса. Родственнички и в самом деле могли выйти на тропу войны. Бакаси, наконец, после долгих усилий завел дряхленький мотор, грохотавший не хуже двигателя гоночной машины. Наверняка в радиусе пары-тройки километров по обеим берегам было слышно. Кацуба поневоле замолчал. Ни один певец не выдержал бы конкуренции с тарахтящим движком. Коряк гнусно памятных на Оакалере тут не было. Видимо, эта речушка не имела связи с теми, что брали начало в горах, и потому плавучего мусора почти не встречалось. Если бы не кровососущий гнус, прорывавшийся сквозь любые заслоны репеллента, плавание выглядело бы чуть ли не пикником, а так пришлось снова кутаться в накомарники. Бакаси, сидевший возле мотора, перекрикивая его треск, о чем-то принялся расспрашивать. Кацуба фыркнул. Ольга слегка порозовела. «О чем это он?» — спросил Мазур. «А, индейские глупости», — отмахнулась она. «Почему же глупости?» — осклабился Кацуба. «Вполне дельное уточнение. Наш друг интересуется насущными подробностями того, как у городских белых принято мстить. Цивилизованный индеец, видишь ли, если ему в походе сопутствует его женщина, после того, как добросовестно и педантично перережет глотки всем врагам, со всем старанием принимается любить означенную женщину прямо на месте схватки. Пролитие крови, видишь ли, должно непременно сопровождаться пролитием животворящего семени. Круговорот жизни и смерти в природе. Ну, дальше сплошная философия. Словом, он как раз и интересуется насчет вас. Что там у белых на сей счет принято? Ольга не особенно сердита, но все же не без суровости произнесла несколько длинных фраз. Кацуба шепотом перевел Мазуру. Ехидно спрашивает, как смотрит индейская философия на тот факт, что женщина в данном случае не уступает своему спутнику в умении и желании разделаться с врагами, а, следовательно, тоже является воином. «А он?» — спросил Мазур, когда Бакаси, закатив глаза, откликнулся длиннейшей тирадой. «Сокрушается, что в мире становится все меньше порядка и древнего благолепия». Или уж женщины не только ходят в мужских штанах, но и на равных участвуют в благородной мужской вендетте, очень его возмущает упадок нравов. Интересно, как это совмещается со вчерашним инцидентом? Да так и совмещается, без сучка, без задоринки. Изменила, получи мачете по темечку, в этом как раз кроется порядок и древнее благолепие. «Ну, вообще-то смысл есть», — мечтательно сказал Мазур. «В этом их древнем благолепии». «Ну, конечно», — возмутилась Ольга. «Я не сторонница феминисток, однако...» Бакаси, решительно хлопнув ее по плечу, заставил замолчать. Проворно дернул какой-то шарик на кожаном ремешке, и мотор смолк. Двумя тычками шеста индеец направил лодку к правому берегу, к Чищобе. Мазур с Кацубой схватились за автоматы. Труп лежал ничком, наполовину в воде, над которой виднелся только затылок с завитками из сине-черных волос. Руки вытянуты, загорелый, худой, почти голый. Из одежды лишь ветхие джинсы, грубо обкромсанные выше колен. Судя по ороговевшим подошвам, человек всю свою сознательную жизнь проходил, не обременяя себя обувью. Бакаси, обронив пару фраз, переступил через борт. На нем были домотканные штаны до колен, крайне удобные для того, чтобы бродить босиком по мелководью. Навалившись на шест, Кацуба вытолкнул лодку подальше от берега и удерживал на месте. Проводник с невозмутимым лицом перевернул труп на спину. Стоя в воде, присел над ним на корточки, потрогал. Державший лес под прицелом Мазур без труда рассмотрел, что горло у покойника прямо-таки перехвачено до шейных позвонков. Очень похоже мастерским ударом мачете. Вся кровь уже успела стечь в реку. Жуткая бледная рана походила на сюрреалистическую улыбку. Повинуясь жесту проводника, Кацуба подогнал лодку. Индеец ловко запрыгнул в нее, почти не качнув. Забрал шест у Кацубы и выгреб на середину. Лицо у него, хотя и невозмутимое, не было вовсе уж деревянно-куперовским, и Мазур легко определил, проводник не на шутку встревожен. Хуже нет быть свидетелем разговора, в котором не понимаешь ни слова, особенно в такую минуту. Вот уж действительно, плывем, как кабальеро в старину. И именно так все и выглядело во времена Кортеса, надо полагать, когда трупы с перерезанными глотками были привычной деталью пейзажа. Трое тихонько переговаривались. Мазур ежился от нетерпения, поводя толстым из заглушителя стволом автомата. Глава 13. Сатрап местного значения. И, наконец, уловил хоть что-то понятное, явственно прозвучавшее слово «барбарос». «Лесной индеец?» — спросил он. Ольга кивнула. «Типичный, где-то поблизости, Бакаси, уверяет селение». «Что, очередная жертва незаконной любви и ревности?» — — попытался пошутить Мазур. Не вышло шутки. Спутники смотрели на него скорее досадливо, как на несмышленыша, не понимающего очевидных вещей. «У лесных несколько иные традиции», — сказал Кацуба. «Может показаться смешным, но нравы нашего проводника как раз продукт несколько более цивилизованной, оседлой жизни. Лесных мало. Если начнут из-за подобных вещей резаться, вымрут. Там свои обычаи, исключающие смертоубийство внутри коллектива. Тогда спроси здешнюю уроженку», — не без некоторого ехидства сказал Кацуба. «А ведь дымом несет», — протянул Мазур. «Явственно. Оля, что это может быть?» Отвечать ей было неприятно, он моментально понял. Сердито отвернулась, бросила. «Случается такое в глуши. Если племя не хочет уходить с земли, которая кому-то приглянулась». «Ага», — тут же сообразил Мазур, что-то о подобном слышавший. «Захолустные магнаты, полезные ископаемые, драгоценные породы дерева». Она неохотно покивала. «Конечно, есть департамент по делам лесных индейцев, есть законы и строгие правила, только вот не всегда есть возможность укоротить руки окраинным барончикам. Это не вчера началось и не сегодня. Уж как ни бился Дон Астольфа, а с корнем выжечь даже у него не получилось». «Так», — сказал Мазур, — «это что же, есть риск попасть в самые, что ни на есть, нежелательные свидетели?» «Боюсь, что так», — поджала губы Ольга. «Тут никакое сальво-кондукта не поможет. Только...» и выразительно похлопала по кубуре своей беретты. «Очень мило. А как-нибудь объехать стороной нельзя?» «Не получится. Бакаси говорит, нет тут таких притоков. Если что, будем драться. Лишь бы не попасть под огонь из засады». Лодка вновь двинулась вперед. Индеец не включал мотора, орудуя шестом. Дымом несло все сильнее. За поворотом они увидели источник гари. Черные клубы лениво выплывали к реке меж покрытыми серыми лишаями мха стволами. Бакаси остановил лодку, они долго старательно прислушивались, но не услышали никаких звуков, говоривших бы о присутствии человека, ни выстрелов, ни криков, ни беготни. Лодка вильнула вправо, проводник уверенно повел ее к берегу, что-то коротко сказал. «В этом селении он и собирался прятаться», — перевел Кацуба. «Он со многими в лесу знаком, но к этим собирался в первую очередь. Черт, ты не остановишь его теперь». Он перехватил шест у проводника, после недолгих колебаний сунул ему Мазуров гарант. Умело держа карабин, Бакаси прыгнул на берег и бесшумно заскользил меж стволов. Его не было минут 10. Вокруг стояла тягостная тишина. Не орали обезьяны, молчали птицы. Судя по реакции живности, еще сторожка помалкивавшей, события развернулись не так уж и давно. «Если начнется, бейте на поражение», — резко бросила Ольга. Кацуба осторожно поинтересовался. «А это не будет некоторым образом вмешательством во внутренние дела? Мы как-никак дипломаты по бумагам. Что ни говори, иностранцы». «Вы помогаете мне», — отрезала Ольга. «А я им сейчас оформлю, если попадутся, 93-ю Б, гражданский арест, то есть задержание преступника, которое вправе осуществить любой законопослушный гражданин при отсутствии поблизости полиции». «Что вы так смотрите? Работа такая. Приходится знать и уголовное право». «А если они не подчинятся порывам гражданского долга?» Лицо у нее было белым от злости. «Ну, тогда пусть сообщают через спиритическое блюдечко, что у меня не было никаких прав стрелять. Прикройте автоматы чем-нибудь, чтобы не было видно. Куртки запахните, в случае чего работать будем пистолетами», — распоряжалась она четко и властно. «Улик, собственно, никаких. Мы даже не знаем, кто это сделал». Мазур торопливо навел автомат на мелькнувшую меж стволов фигуру, опустил, узнав проводника. Через пару секунд тот что-то кратко говорил Ольге. «Все селение», — протянула она. Никто, похоже, не успел уйти. Их окружили на рассвете и начали. Там еще подробности, но я их пересказывать просто не хочу. И что-то приказал индейцу. Он покосился на Ольгу, словно бы с недоверием, но, вздохнув, все же завел мотор. Снова заревело на 2 километра вокруг. Лодка помчалась вперед, взметывая стоячую воду. «Прикройте автоматы», — настойчиво повторила Ольга. «Один гарант оставьте. В здешних местах он никого не насторожит». «Да просто сдерните чехол с палатки». Она достала запасной магазин и сунула его донцем вверх в нагрудный карман куртки. «Может, не будем нарываться?» — спросил ее Мазур, перекрикивая рокот мотора. «Это моя страна, и мне виднее!» Прямо-таки рыкнула она. Ветер от быстрого движения разметал ей волосы, сделав похожей на носовую фигуру старинного парусника отважная охотница с копьем наперевес. Понемногу Мазур увлекся азартом погони, не зная, правда, существует ли дичь или они тянут пустышку. На лице у Кацубы он читал величайшее неодобрение, но, слава богу, при Ольге напарник не мог пуститься в прежние разглагольствования о необходимости беречь инструмент. Старенький мотор работал без сбоев, бивший в лицо ветер давно разметал кусачую мошкару. Ольга радостно вскрикнула, показывая вперед. Теперь и Мазур видел широкую синюю корму большого катера, преследуемый пока вроде бы спокойно шел посередине реки, но над высоким фальшбортом маячили фигуры, неотрывно таращившиеся из-под руки на догоняющих. Ольга, не глядя, протянула назад руку ладонью вверх. Бакаси положил ей на ладонь пригоршню гильз. «Улавливаешь ход мыслей?» — спросила она, перехватив взгляд Мазура. Тщательно сыпала гильзы в боковой карман и застегнула его на пуговицу. «Ну чего ж тут не уловить?» — пожал он плечами. «Только вот что. Давай я сначала попробую взять их аккуратно и чистенько, а уж потом ты начнешь психологические этюды в духе Шерлока Холмса. Гильзы будешь сличать. Я ж чувствую, ты готова героически кинуться на абордаж. Ну, я тебя прошу». «Ладно», — кивнула она после короткой внутренней борьбы. «Только потом мне не мешай, понял?» «Ох, отчаянные вы мои!» — поморщился Кацуба. Катер был чуть ли не в 5 раз больше лодки, широкий, на 2/3 закрытый сверху надстройкой с иллюминаторами. Вряд ли он имел превосходство в скорости, а вот в численности настигаемые превосходили. На корме под открытым небом толпилось 8 человек. Парочка из них положила на борт карабины. Стволы, правда, пока что смотрят не на догоняющую лодку. Ольга замахала руками, перекрещивая их и разводя, что-то крикнула. Проводник сбросил газ, лодка теперь шла вровень с кормой катера. Сверху на них хмуро поглядывали и заросшие, и чисто выбритые физиономии, которым, безусловно, не следовало доверять свой кошелек или репутацию непорочной девицы. Особой свирепости или злости на рожах не было, уверены в себе, надо полагать. Стоявший в середине, пузатый, с роскошными усами, что-то закричал в ответ, рассерженно и недоуменно, как человек, не привыкший выполнять приказы наглых незнакомцев. Стоявший с ним рядом, уже недвусмысленно похлопал ладонью по затвору карабина. «Предлагает катиться к той самой матери», — быстренько перевел Кацуба. «Пока целы». Жестом показав проводнику, чтобы прижал лодку к борту катера почти вплотную, Мазур выругался про себя и подбросил тело вверх. Ухватился обеими руками за широкую доску фальшборта, ободрав кожу от рывка и разницы в скоростях, подтянулся, перемахнул на корму катера, сшибив кого-то ногами, приземлился на корточки и тут же выпрямился. В грудь ему моментально уперся ствол карабина. В виде дружеского приветствия, надо полагать. На корме было тесновато, и он стоял чуть ли не лицом к лицу с усатым. Дуло карабина воняло тухлой гарью. Конечно же, из него недавно стреляли и долго. Мазур покосился через плечо. Так, видна спина стоящего за штурвалом. Он там один. Все остальные столпились вокруг незваного гостя. Даже на лодку не смотрят. Усатый тоже это заметил, что-то рявкнул, и один его головорез нехотя отвернулся к борту. Надвигаясь на Мазура пузом, усатый что-то завопил, брызгая слюной. Конечно, любопытно ему, с чего бы это сей незнакомец? Очертя голову, прыгнул на катер, без перевода, понятно. Голову можно прозакладывать, интересуется, не сошел ли Мазур с ума, иначе зачем полез волку в пасть?